Третье. Петр проснулся от шума. Собственно, особого шума не было, просто кто-то не то кашлянул, не то чихнул не в меру звонко, а на него зашикали. «Тише, парень, Петр спит». Петр проснулся, но продолжал лежать, только чуть потянул с головы карос, потому что стало жарковато. А глаза не открывал, надеясь, что сон, может быть, еще вернется. Но он не возвращался. Жаль. Во сне Петр видел родной завод. Это уже было не впервые такой сон. И каждый раз какой-то чудной, путанный. В нем смешивались две жизни — российская и африканская. Начало сна терялось в несуразной мешанине, потом отчетливо, со знакомыми навсегда впаявшимися в память заводскими домишками, возникала прямая широкая улица Березовского. А вдали, в стороне, темные, закоптелые от времени корпуса золотопромывальной фабрики. Улица вся ярко белела снегом, но почему-то было по-летнему до потности жарко. От фабрики во всю грудь, распахнув ворот рубахи, шагал какой-то очень уж веселый, хмельной, что ли, Дмитрий. Рядом с ним, взмахивая цветастым платком, в припляс шла Марта. Бесшумные внезапно вылетели из проулка Уланы, пики наперевес, и помчались на Марту и Дмитрия. А те как будто бы и не видели этого, а продолжали идти, беспричинно праздничные, словно тронутые. А Уланы вихрем приближались к ним. Только это были вовсе не Уланы, а казаки, чубатые да усатые, в лихо заломанных фуражках с красными околышами. Все это мчалось не уследить, и в то же время виделось яснее ясно. Потом Петр ощутил и себя. Он вглядывался в прорезь прицела и ловил на мушку летевших всадников и не мог поймать. Эти уже обрушивались на него самого, и дико скалилась и брызгла теплой пеной ему в лицо свирепая казачья лошадь, а где-то над головой посверкивала сабля. И что-то острое и тяжелое, должно быть, копыто ударяло Петра в грудь, но вдруг кто-то закричал, и Петр проснулся. Так на этот раз не узнав, сумеет ли хоть во сне зарубить его когда-нибудь казак. Он проснулся и продолжал лежать, размышляя о сонном наваждении. Родной завод, уральские лесистые горы, какие-то смутно знакомые русские лица. Все это, особенно в последнее время, снилось ему часто. И отчего было понятно, а вот зачем привязался именно этот сон? Впрочем, в сны Петр не верил и особого смысла в них не искал. Просто вспоминая видение, со сладостной горечью ощущал он, как волнующий мил даже этот зыбкий вид родительского поселения. От того, что приснились дорогие сердцу люди, накатывало что-то тревожное, печальное. Вдруг ухо его уловило дальний топот торопливых копыт, раздался пересвист дозорных, и Петр, решительно отбросив карус, вскочил. Ясный и теплый день хозяйничал на земле. Петр проспал, почитай, часов 14, если не 16. Он отсыпался за многие ночи. Его штаб, как называл он подвижной отряд своих помощников и вестовых, давно уж бодрствовал. Посвист дозорных означал, что приближается свой. Это был Франц Брюгель, и его ожидали спокойно. Однако весть, принесенная им, была недоброй. Деревушка Бичуанов, где зародился план разгрома бригады Торнюит-Крофта, та самая, откуда Кулу подал англичанам сигнал о появлении буров, оказалась сожженной. Сам Кулу, добрый и доверчивый толстяк, болтался в петле. Франц нашел на пепелище лишь какого-то паренька, но тот, видно, от страха потерял дар речи. На всякий случай молодой Брюгель привез негритенка с собой. В седле Франца сидел мальчишка, лет 14. Он замер, весь сжался, даже толстые губы свои подобрал. Только ворочались испуганно громадные голубоватые белки глаз. Наверное, на всю жизнь он потерял доверие к белым. Кто сможет убедить его, что не всегда они бывают врагами? Камой снял паренька с седла и, ласково положив руку на его курчавую голову, заговорил на языке бичуанов. Он выспрашивал спокойно и подробно. Мальчишка отвечал, и вдруг Камо посерел и затряс. «Петр, я говорил тебе, — почти закричал он, — это Марстон!» «Очумел парень. Мальчишке-то откуда знать о нем? Усатый грозил в их деревне: «Я научу вас бояться настоящих хозяев. Не будь я Чарльзом Марстоном». Мальчик запомнил его имя не хуже, чем я. «Питер, я должен его догнать. Пепел еще не остыл, зверь не ушел далеко». «Постой, не пари горячку, дай сообразить». Соображать, собственно, было нечего. Ясно, что преследовать отряд карателей, хотя их было, как выяснилось, совсем немного, один Каму не мог. Надо выделить хотя бы бойцов. Но вести их Каму тоже не мог. Он негр. Петр взглянул на Яна, и тот понял его. Ушла погоня за Марстоном. Петр поел и принялся за дела. Послал вестового в Стоффберг, другого в горы, к Антонису Мемлингу, чтобы тот выдал из тайных хранилищ сотню фунтов динамита для команды из Стоффберга. Ребятам предстояло потрясти англичан на железной дороге. Прошло минут 30. Тревожный свист дозорных поднял всех на ноги. Через несколько минут появился гонец от Яна. Опер спросил подбросить помощь к западному краю Черного ущелья. — Что там? — Объясни хотя бы, — нетерпеливо потребовал Петр. — Какая-то неразбериха, генерал. Там, видать, буры непонятно какие. На них носили англичане, на англичан мы, ну, в общем, какой-то слоеный пирог. — В голове у тебя слоеный пирог. Хотел обругать его Петр, но не обругал. И правильно сделал. Когда он с своими удальцами подскакал к Черному ущелью, там шла перестрелка. Чистили сухие и звонкие выстрелы английских винтовок, и тяжело раскатисто гремели бурские стволы. Англичане засели у восточного края ущелья. У них была превосходная позиция. И Яну, который со своими бойцами расположился еще восточнее, у дороги приходилось туго. Но еще хуже было кучки неизвестных, которые, засев в камнях по берегам ручья, вытекавшего из ущелья, отстреливались от англичан. Действительно, слоеный пирог. Замысел друга сразу стал ясен Петру. Ему надо было ударить по англичанам с тыла. Спешив бойцов, Петр бросился вверх по крутому, поросшему кустарником склону ущелья. Молча, продираясь сквозь колючие заросли, за ним карабкались буры. Часть англичан уже обходила Ян, и тех неизвестных слева. Еще немного и бурам пришлось бы совсем солоно, они бы угодили в огневой мешок. Но тут сверху на английских драгун обрушила пули бурская подмога. Наверное, по-своему Франц Брюгель был прав. И англичане пустились на утек. Судорожно цеплялись они за своих коней, прижимались к их шеям, и уже не думая об отпоре, беспомощные и жалкие, моля лишь о спасении, отдавались воле скакунов. Франц хладнокровно и безжалостно посылал вдогонку пули за пулей, и каждый находил свою жертву. Петр ничего не сказал ему. Бросил винтовку на плечо и начал спускаться вниз. Мимо по дороге пролетел разгоряченный Каму, стреляя на скаку, но скоро завернул обратно. Петр шел к тем, из-за кого, собственно, и разгорелся сыр-бор. Ян и Каму с товарищами скакали по этой дороге к Энкельдорингу, куда мог скрыться Марстон, когда услышали пальбу. Горстка каких-то буров отбивалась от наседавших на них драгун. Что же оставалось делать, как не вступиться? Петр одновременно с Яном подошел к незнакомцам. Они спокойно, будто смерть и не побывала рядом, делали свое дело. Один перевязывал другому окровавленное плечо, третий, так что, пристрелив раненую лошадь, снимал с нее седло, четвертый рыл могилу пятому. «Здравствуйте, буры!» — Петр снял шляпу. Ян еще перекрестился. Мертвых надо уважать. «Спасибо, братцы!» — не здороваясь и не поворачиваясь к ним, сказал тот, что перевязывал товарища. «Спасли нас от погибели!» Бур с седлом шагнул к подошедшим и вдруг бросил седло. «Питер!» — негромко и вовсе неудивленно сказал он. Петр оглянулся. «Павлик!» — это был Пауль Петерсон. Генерал Девет послал его к Луису Ботта для связи, но в дороге парни напоролись на драгун. Девет еще не знает, что Ботт ушел на юг. Думает, здесь. А сам он привел своих буров с юга в Трансваль. Его отряд сейчас совсем близко от позиции генерала Деларея. Оба действуют на западе от Притории, только Деларей по севернее, а Девет по южнее. — Ты мне сперва о брате расскажи, — перебил Петр. — Как он там? Как Ваня? Они сидели в высокой пахучей траве, чуть в сторонке от бивуака. Петр любовно и словно бы не веря своим глазам поглядывал на Пауля. Юноша возмужал и огрубел, но милый и солнечный набрызг веснушек еще напоминал о недальнем детстве. Он опустил голову, когда Петр спросил об отце. «Что с ним сейчас, не знаю. Он где-то в плену, а Ваня погиб. Хорошо погиб, пуля в голову, и мама не знаю где». «Ну, будем думать, живы-здоровы мать и отец», — сказал Петр неуверенно. Пауль посмотрел на него и сказал совсем по-взрослому. «Многих, очень многих не досчитались буры». «А что у вас думают, что говорят об окончании войны?» «Что говорят? Не в моготу уж она». В его словах прозвучали умудренность и усталость. А ведь это говорил Йонг, который не так давно уж чуть не удрал из дома на войну Матабеленд. Как же должна была опостылить война его старшим товарищам, крестьянам, которых ждут заброшенные поля, как должны ненавидеть ее негры, которые ничего не защищают и защитить не могут, а страдают еще больше воюющих буров. Странное положение царило в обеих республиках. С одной стороны, вражеское командование объявило о присоединении их к Англии, однако из Трансвуали государства Оранжевой реки по существу оставались непокоренными. С другой стороны, президенты республик и военные предводители буров продолжали говорить о независимости, однако таковой уже не было и в помине. В городах и деревушках хозяйничали англичане. Они не только подавили буров количественно, но уже цепко прочно обосновались на бурских землях. Драконовская система блокгаузов, предложенная Китченером, оказалась таки почти непробиваемой. Блокгаузы из камня и железа, расположенные на 2000 ярдов один от другого, выстраивались в линии. Такие линии рассекали оранжевые государства от Кимберли до Винбурга и от Блюменфонтейна до Леди Бранда. Трансвуали они составляли гигантскую замкнутую трапецию, вершины которой были обозначены на севере в Зеерусте и Миддельбурге, а на юге в Клерксдорпе и Стандертоне. Всегда ощерены огнем, эти линии помогали удерживать главнейшие коммуникации. Теперь же не было и речи об изгнании колонизаторов. Всякий понимал, что это стало безнадежным. Речь шла лишь о том, чтобы создать им наиболее неприятные, тревожные условия и вынудить вести мирные переговоры. Об этом не толковали вслух, но это было так. Речь шла о том, чтобы не дать англичанам пользоваться благами Южной Африки одним, а делать это вместе с ними. Война еще длилась, но она затухала. Теперь уже неважно было, протянется она месяц или полгода, ее конец и характер конца были предрешены. Петр дружески похлопал молодого Петерсона по плечу. «Ты смотри, Павел, держись. Тебе еще в Россию надо?» «А тебе? А я уж, считай, там. Что мне, брат, у вас тут делать? Кончится война, куда я? Штейгер наниматься к генералу неудобно. Свой рудник заводить не на что, да и не выйдет из меня шахтовладельца. Поеду в Россию лаптями торговать. Что такое лапти, ты хоть знаешь?» Пауль не ответил. Он взглянул в лицо Петра и сказал: «Тебе очень грустно, Питер, да?» Петр сменил тон. «Действительно, чего ж тут прикидываться? Не шибко весело, Павлик. Но не так, чтобы грустно. А как-то так тупо. А что я в Россию собрался, это твердо. Здесь меня удерживал только долг перед этим отславным воинством», — он указал на боевых друзей. «А нынче пора уж подумать о возвращении домой. Тем паче, скажу я тебе по секрету, вид и опыт вооруженного народа многому меня научили, и, может быть, пригодится». Пауль недоверчиво усмехнулся. «Что, на Россию ожидается нашествие чужеземцев?» «У русского народа и без того есть с кем воевать», — непонятно сказал Петр, но объяснение даваться не стал. «Идем-ка, нам маячит обедать».